Глава 25. Увидев меня, инквизитор побежал. «Рейн, он бежит ко мне!» — запаниковала я. Схватив меня за руку, Рейн толкнул меня в портал, а сам собрал наши сумки с лошадей и в последний момент прыгнул в портал, который захлопнулся перед носом инквизитора. «Жаль, что им достанутся остатки клада», — проговорил он, бесшабашно улыбаясь. За то время, когда он возился с кладом, а инквизиторы появились на горизонте, раз 50 чуть не посидела, а он валяется на полу с довольной улыбкой. «Что это было?» — сурово спросила я. «Ты о чем? О кладах или инквизиторах?» Грозно, как мне казалось, сдвинув брови, я в упор посмотрела на Рейна. Он выглядел как человек, сорвавший куш, и это изрядно бесило. «И о том, и о другом», — проговорила я, не сводя с него взгляда. «Аманда, да чего же ты скучная?» — демонстративно зевнул он. «Нет в тебе тяги к приключениям. Зато в тебе переизбыток этой тяги. Ты сегодня подверг нас неоправданному риску». Взгляд Рейна изменился, стал жестким, колючим. Сам он подобрался, как хищник перед прыжком. «Я люблю риск, но никогда неоправданно не рискую. Запомни это», — сказал он так, что я поежилась. «Я здесь главный, Аманда, и не нуждаюсь в материнских наставлениях». Я опустила голову, и мне стало стыдно. Но совсем чуть-чуть, где-то на задворках совести. «Да, я предпочитаю рисковать и выигрывать», — продолжил он. «А ты давай, выключай мамочку. Мамочки мне не интересны». «Вот и прекрасно», — отозвалась я. «Легко ему сказать, выключай мамочку». Мне и Вейнард постоянно твердил об этом. Но я была мамочкой для своих сестер и настолько вжилась в эту роль, что невольно переношу ее на окружающих. «Ты красивая девушка, Аманда, а ведешь себя как Матрона с выводком детей». Он с усмешкой смотрел на меня. «Я сам обо всем позабочусь. Расслабься». Расслабиться я не могла. Рейн действительно заботился обо мне, и я это ценила. Но все же мы не в таких отношениях, чтобы безоговорочно доверять ему. «Рейн, я не могу расслабиться, когда ты вытворяешь такое». Он тяжело вздохнул и закатил глаза. «Какое такое, Аманда? Инквизиторов грех было не щелкнуть по носу. Я люблю риск». «Это я уже поняла», — перебила я. «Ты слишком подсел на рискованные задания». «Нет, дорогая, я абсолютно нормален. Риск скрашивает мою жизнь, как и ты сейчас. Почему я должен отказываться от того, что придает ей пряности? Тебе же не придет в голову отказаться от специй». Я замолчала. Не говорит же ему, что я вообще ими не пользуюсь, потому что специи слишком дорогие, а наша семья считает каждую монету. Да разве он поймет? У него другие проблемы и другая жизнь. Для Рейна проблема, что его не принимают таким, как он есть, и он теперь будет рисковать ходить по краю, лишь бы доказать своим родственникам, что чего-то стоит. А нам приходится выживать, а не доказывать. Что называется, почувствуйте разницу. У кого-то суп жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий. Надеюсь, что тебе хватит того, что добыл сегодня, и мы сосредоточимся на поиске артефакта. Пожалуй, ты права. Слишком много старого золота обрушит рынок и обесценит товар. Кстати, вот тут сундук твой. Я перевела взгляд туда, куда он показывал. Он отдал мне средний по размерам сундук. Стало интересно, что там. Насколько я помнила, то в первом нашем схроне такого сундука не было. Подошла и открыла его. Очень много золота вперемешку с драгоценными камнями. Теперь я богата, и нам не придется считать каждую монету. Наше будущее обеспечено надолго. Я могу даже выкупить свой контракт у кукловода и не почувствовать той суммы, которую он запросил за мою свободу. Волна горячей благодарности нахлынула, и я в порыве чувств подбежала к Рейну, обвила его шею руками и поцеловала. Ну как поцеловала? Чмокнула в губы, но с таким чувством, что сама удивилась. Если бы он знал, что сделал для меня, то потребовал бы более существенной награды. Рейн, воспользовавшись ситуацией, положил руку мне на затылок и не позволил отстраниться. Он целовал меня медленно, смакуя каждую секунду поцелуя. Спина снова стала гореть, но не огнем, намного слабее. Его глаза полыхали ярче драгоценных камней, дыхание сбилось. Он прижал меня к себе сильнее, я чувствовала каждый изгиб его тела. Он прервал поцелуй, с сожалением отстранившись от меня. «Такая благодарность, мне нравится», — охрипшим голосом произнес он. «Что мне еще украсть для тебя, дорогая?» Я рассмеялась. Его реакция мне нравилась. Все же с ним было неимоверно легко, и можно было оставаться самой собой. И что не менее важно, Рейну нравилась Аманда, а не Фелис. Если вы понимаете, о чем я. «Ничего не надо. Спасибо за то, что поделился добычей. Другая бы на твоем месте стала бы требовать разделить улов поровну», — прищурив глаза, сказал он. «Это твоя законная добыча, Рейн, и я на нее не имею права претендовать. Ты нашел монастырь, ты победил стража, и ты добыл клады. Я лишь стояла на стреме», — признала я его заслуги, и он довольно улыбнулся. «Все-таки как ребенок, тает от похвалы». «Только прошу, следующим местом назначения пусть будет имперская библиотека в Лорингии». «Почему бы и нет?» — слишком легко согласился Рейн. «В замке тоже будут клады, но их мы оставим на черный день». «Разумно. При всей его тяге к риску рассуждал он здраво. И правильно, что когда были в первую очередь, потом до него просто бы руки не дошли». «Где мы сейчас находимся?» — поинтересовалась у него. «Где теперь хранится клад?» «В гномьем банке Лорингии. Самое надежное место. Я арендовал целую комнату. Пожалуй, нужно кое-что положить на счет, чтобы было что нам тратить». Я кивнула. «А он не такой уж и безнадежный. И надо обменять золото на современные деньги. Столица Лорингии полна соблазнов, и я намерен попробовать их все». Кажется, я его перехвалила.